Глава 12. Царь, ожидаемый гражданами, приход его в город и прием его гражданами. Царь, желая в какой-нибудь город прийти, посылает прежде в тот город вестника объявить гражданам о своем приходе. Поэтому граждане ждут его и к встрече и приему его готовятся. И пришедшего с подобающей честью встречают и принимают. Так и Царь Небесный, собираясь прийти в мир, как в преславный город, руками его сотворенный, послал вперед вестников, рабов своих, пророков, чтобы возвестили миру грядущее пришествие его в мир, которое многократно и многоразлично они и предвозвещали. И все ветхозаветные верные и святые с великим желанием ожидали его. Многие пророки и праведники желали видеть и слышать Христа, Сына Божия, во плоти. От Матфея 13:17. И когда время пришло, пришел Царь Небесный в мир, Иисус Христос, встретили его и приняли все те, которые возлюбили божественное его явление. Пожил Царь Небесный на земле и совершил спасение посреди земли, ради чего и пришел, и опять взошел на небо и сел на престоле славы своей. Проповедовали его спасительное смотрение рабы его, святые апостолы, во всех концах земли, и спасаются все, которые принимают спасительную их проповедь. Итак, пророки и апостолы единого Спасителя мира, Сына Божия, проповедали нам. Пророки проповедали собирающегося в мир прийти, апостолы – уже в мир пришедшего и спасение совершившего. Ветхозаветные верные – в грядущего Христа веровали и спаслись. Новой благодати верные в пришедшего Христа веруют и спасаются. Итак, один Христос в Ветхом и Новом Завете, верных Спаситель. Мы, христиане, ныне ничего более делать не должны, как только угождать Господу и Спасителю нашему, Иисусу, Небесному Царю, и о получении вечного спасения трудами и болезнями Его совершенного, печься и ожидать второго Его с небес пришествия. Было первое Его пришествие, будет и второе. Первое пришествие проповедовали пророки, говоря: «Грядет Христос в мир, грядет Христос в мир». И пришел Христос в мир – тихо и неожиданно, сошел, как дождь на руно, и как капля, каплющая на землю. Псалом 71. О втором пришествии пастыри и учителя церковные говорят: «Придет Христос в мир, придет Христос в мир, опять явится неожиданно, но страшно и славно». Как граждане ожидают прихода своего царя и к встрече его готовятся, так и мы, христиане, должны пришествия царя нашего небесного ожидать и к достойной его встрече готовиться. Тем более, что не знаем дня и часа, в который он придет, и придет не жить, учить и страдать, было это уже, но судить и воздать всякому по делам его. Постараемся, христиане, бодрствовать и быть готовыми к встрече Царя нашего, поминая увещевательное Его Слово. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. От Матфея 25:13. Да сподобимся одесную Его в пришествии Его встать.